«Это не ответ, Холман, и вы это прекрасно понимаете». «Дайте мне возможность вновь поговорить с моим клиентом», — сказал я. «После этого, возможно, мы договоримся с вами утром». «Вам известно, что находится у меня здесь, Холман». Толстая сигара описала круг, охватывающий здание офиса, а также громаднейший киноградок. «Вагнер Продакшн», — загремел он. «Представляете, сколько все это стоит в настоящее время?» «Что-то около 60 миллионов долларов. Вы должны соображать, что мне придется на какое-то время подвергнуть вполне реальной опасности часть этого предприятия, потворствуя вашему детскому желанию действовать в соответствии с какими-то этическими нормами, которые, кстати сказать, мы воспевали во многих наших второсортных картинах 30-х годов. Все это давно устарело. Я не представляю, как и когда ваша покойная секретарша оказалась задействованной в план вымогательства Уэстервея», — сказал я спокойно. «Сомневаюсь, чтобы это было известно моему клиенту. Но, черт возьми, я непременно все выясню до того, как вернусь сюда утром, мистер Вагнер. Как мне кажется, это предел того, что я могу предложить». Он снова сунул сигару в рот и несколько минут неистово дымил. «Знаете ли вы, что я смогу с вами сделать, Холман, если будут затронуты интересы киноиндустрии?» «Могу себе представить». «Даю вам время. До 11:30 завтрашнего дня», — снизошел он. «Чувствую, что я уже допустил громадную ошибку». «Мы все рано или поздно это делаем», — беспечно заметил я. «Возможно, это и верно в отношении меня, потому что я Ясон Вагнер. Но вы не имеете права даже на одну ошибку, Холман. Я хочу, чтобы вы этого не забывали». Я прошел назад, сквозь длинные ярко освещенные пустые коридоры административного здания, размышляя о том, почему такой большой человек, как Вагнер, не столько в буквальном, сколько в переносном смысле этого слова, должен так волноваться из-за неожиданной смерти его личной секретарши. Невольно приходила в голову мысль о том, что она была для него чем-то гораздо большим, нежели исполнительный работник. Но этому как-то не верилось. В конце концов, Вагнер мог выбрать сколько угодно красивых женщин в студии. Что касается Глэдис Пирсон, она отнюдь не была чем-то особенным. Поездка назад к дому Фабриэлы Фрай заняла у меня минут 30. Мои часы показывали без 5:11, когда я снова припарковался на подъездной дороге. На этот раз здесь не было сверкающего Роллс-Ройса, поэтому у моего трудяги с откидным верхом не появилось комплекса неполноценности. Я нажал на дверной звонок и подождал, пока не появится аккуратно одетая горничная, но впустила меня в дом сама Фабриэла. На ней была сильно приталенная шелковая пижама ярко-голубого цвета, под цвет глаз. Волосы слегка растрепаны, лицо казалось усталым. «Рик, дорогой!» Голос был полностью лишен эмоций. «Что теперь?» «Целый сон, ища Диада, вырвался на свободу. Нам необходимо об этом поговорить». «Неужели нельзя подождать до завтрашнего дня?» Она демонстративно зевнула. «Я безумно устала. Когда вы позвонили, я была уже в постели. Гильда измучена, моментально уснула и до сих пор не проснулась». «Я подставил себя под удар, не сообщив копам, что вы упросили меня приехать повидаться с Уэстервеем», — возмутился я. «И вторично сделал то же самое, отказавшись назвать Ясону Вагнеру имя моего клиента. И вот теперь я задаю себе вопрос, чего ради я беспокоился? Вы ровно ничего не значите в моей неустроенной жизни, Фабриэла. Все, что я получил от вас за все мои страдания, это личное знакомство с вашим предполагаемым супругом, на съедение которому вы соизволили меня отдать пару часов назад. Так что если вы слишком утомлены, чтобы разговаривать сейчас со мной, черт с вами!» «Ясон Вагнер!» Ее глаза чуть не вылезли из орбит. «Почему он захотел узнать имя вашего клиента? Что у него общего с Майком и вообще со случившимся?» «Убитая девушка», — ответил я. «Она была его личным секретарем». Она прижала ладони к щекам. Затем медленно провела ими по золотым волосам прекрасно отработанным жестом, эффектность которого многократно проверяла в ряде кинокартин. Не всякая актриса способна долго выдержать крупный план. У нее это получалось. С неудовольствием констатировал я про себя. «Несчастье за несчастьем, дорогуша!» — произнесла она приглушенным, вибрирующим голосом. «Как мог Майк завести интрижку секретарем Вагнера? Это просто ужасно!» Точно так же, как стоять на крыльце и наблюдать весь набор физиономических реакций, вроде бы это так называется, которым вас обучали в театральном училище, — проворчал я. «Меня совершенно не волнует, если вы простудитесь и умрете. Я забочусь только о самом себе». «Дорогуша, безумно сожалею!» Она широко распахнула дверь еще одним отработанным жестом. «Входите, пожалуйста, просто сообщенные вами новости. Совершенно ошеломили меня!» Я вошел в холл и запер за собой дверь. Фабриэлла провела меня в гостиную и тут же сама упала на кушетку. Не хватало только охапки белых камелий. В остальном типичная героиня Травиаты. «Я испытываю полнейшее истощение, как физических, так и нравственных сил, дорогуша!» Прошептала она с усталой, но все же обольстительной улыбкой. «Пожалуйста, приготовьте мне чего-нибудь выпить!» Она через силу указала рукой в сторону бара. «Ну, что-нибудь такое, что придало бы мне сил, пожалуйста, Рик!» Это не было проблемой, учитывая прекрасно оснащенный бар и стоящий наготове бокал, в котором уже находилось несколько кубиков льда. Сначала я приготовил выпивку для себя, затем соорудил нечто специфическое для Фабриэллы. В одном фужере оказались бренди, полынная водка Абсент, бенедиктин и гренадин. Скорее для шика я бросил туда кусочек лимона. Наверное, с моей стороны это было предательством, но мне, признаться, стали действовать на нервы фокусы этой дамочки. Она взяла бокал из моих рук, виновато улыбнулась, затем одним глотком выпила все. Я ожидал взрыва, но у нее лишь дрогнули ресницы. Этим все кончилось. Я был разочарован, поэтому посчитал возможным спросить: «Как коктейль, Фабриэлла?» «Коктейль!» Она с недоумением посмотрела на пустой бокал, как будто это был неизвестный посланец из космоса, который с минуту на минуту мог заговорить с ней по-марсиански. «Все в порядке, дорогуша, но мне он показался чуточку слабоватым. Вы бы могли добавить какого-нибудь пахучего ликера для пикантности?» Сидевший во мне задиристый чертенок разочарованно пискнул и исчез. «Да, хорошо», — пробормотал я, опускаясь в кресло. «Я это учту в следующий раз». «Позвольте моим стареньким усталым мозгам внести в данное дело полную ясность». Ее ресницы на мгновение опустились. Автоматический рефлекс на несуществующую кинокамеру. «Вы виделись с Ясоном Вагнером. Он вам сказал, что эта девушка была его личным секретарем». «Правильно. Он также был возмущен тем, что у кого-то хватило наглости убить его личного секретаря, не спросив предварительно у него разрешения. Похоже, он предполагает, что факт убийства ее во время коктейль-часа является признаком дурного тона. Но это еще не все. Если до завтрашнего утра он не узнает имени клиента, поручившего мне отправиться на переговоры с Уэстервеем, Рик Холман лишится лицензии». «Дорогой, неужели он может подложить вам такую свинью?» «Вы смеетесь?» — фыркнул я. «Для него это сущий пустяк». «Порой жизнь превращается в самый настоящий ад, верно, дорогуша?» Она тяжко вздохнула. «Все так перепуталось, правда? Уж если быть совершенно откровенной, дорогуша. А я сейчас чувствую себя маленькой девочкой, пришедшей исповедаться в несуществующем грехе. Все это вылилось в кошмарную проблему. Вопрос упирается в бизнес. Вот уже 3 года я не снималась в хороших картинах. Мне просто необходима та, которую я сейчас делаю вместе с Ясоном. Это не только потрясающий сценарий и потрясающая роль. Все утверждают, что на нее народ повалит валом, если можно так выразиться. А мне сейчас это совершенно необходимо. Но если Ясон выяснит, что этот мерзкий тип, Майк Уэстервей, пытался шантажировать меня, и что каким-то образом его девушка была к нему причастна, из-за чего ее и убили...» Она медленно облизала нижнюю губу, явно получив от этого удовольствие. «Ну, Ясон не принадлежит к числу быстро соображающих, дорогуша. Я имею в виду, надо смотреть правде в глаза. Он никогда не был моим поклонником. Просто получилось так, что я подошла на эту роль, а мой пройдоха-агент оказался весьма сговорчивым в смысле гонорара». «В чем это конкретно выражается?» «Дорогуша, видели бы вы...» Она негромко рассмеялась. «Целая страница, напечатанная без интервалов. Я никогда не была особенно скрытной, верно? А Ясон нервничает, потому что я его смущаю. Он провел целых полчаса с моим агентом Фредди Хоффманом, пытаясь выяснить все о подлинной Фабриэле Фрай. Три развода и довольно запутанный роман с этим английским поэтом. Ясон посчитал меня нимфоманкой. Так он сказал, когда узнал, что я провела 3 месяца на итальянской ривьере с Марго Моливер, скульптором. А ведь все знают, что она собой представляет. Кроме того, он видел меня в баре с Гильдой за неделю до этого и очень зло прошелся в мой адрес по этому поводу. Понимаете, я его смущаю, дорогуша, а Ясону это не по вкусу. Он считает себя слишком большой величиной». «Ну и что же ваш агент сказал ему?» Невольно заинтересовался я. «Фредди повел себя хитро». Она снова рассмеялась. «Он сказал Ясону, что мой секрет весьма прост. В действительности, — заявил он, — Фабриэла холодная натура, поэтому все ее замужества оказались неудачными, точно так же, как и романы. Именно по этой причине она испробовала нечто иное, но афера с Марго оказалась тоже неудачной. Вот почему существует Гильда, моя постоянная компаньонка». «Гильда ничего не требует, — объяснил Фредди. Я почти не сомневаюсь, что он убедил Ясона. Но вы сами видите, дорогуша, что вы просто не можете сообщить ему, что вашей клиенткой является Фабриэла Фрай. Он использует этот факт без раздумий, чтобы порвать со мной контракт. Я не хочу быть излишне сентиментальной, дорогуша. Но вся моя будущая карьера в данный момент зависит от этой картины. Без нее я кончена как актриса». «Нет, если вы выйдете замуж за Юджина Патрика и его 10 миллионов долларов», — хмыкнул я. Ее глаза снова на мгновение раскрылись. 10 миллионов долларов, дорогуша!» Она смущенно захихикала. «Это я так сказала. Откровенно признаться, Рик, я не имею понятия, сколько денег у Юджина. Мне всегда казалось, что много, но в точности этого никто не знает». «Чем он занимается?» «Адвокат или советник по инвестициям, разные там акции, боны и прочие ценные бумаги. Нечто ужасно скучное, но по всей вероятности... На этом он зарабатывает кучу денег». «Коли вы всерьез намереваетесь выйти замуж за столь респектабельного человека, полагаю, Ясону вновь придется пересмотреть ваш контракт», — заговорил я убежденно. «Не ваша вина, что Уэстервей неожиданно появился неизвестно откуда и пытается вынудить вас откупиться от него. К тому же, каким образом Ясон может посчитать вас виновной в том, что у его секретарши была связь с Уэстервеем?» «Ясон способен на все, дорогуша!» — каким-то бесцветным голосом сказала она. «И существует еще одно осложнение. После того, как вы ушли, Юджин разговаривал со мной предельно откровенно. Он сказал, что безумно меня любит и все прочее, но из-за своего бизнеса не может оказаться вовлеченным ни в какую скандальную историю. Поэтому, как бы ему ни было тяжело, он вынужден меня предупредить, что если мое имя будет связано с убийством девушки и неизбежными скандальными откровениями в газетах, о нашей свадьбе и речи не может быть». «Со слов Юджина можно понять, как он безумно вас любит». «У него свои проблемы, точно так же, как у Ясона свои, а у нас наши», — ровным голосом заявила она. «Поэтому, дорогуша, крайне сожалею, но я не могу разрешить вам упомянуть мое имя утром в кабинете Ясона». «Не представляю, как вы сможете меня остановить, золотце». «Я поговорила об этом с Гильдой, прежде чем она легла спать». Фабриэла пригладила рукой волосы и одарила меня ангельской улыбкой. «Вообще-то Гильда, откровенно говоря, настоящая сука. Временами она заставляет меня краснеть за нее. Знаете, что она мне сказала? Скажи Холману, что если он впутает в эту историю твое имя, ты сообщишь полиции, что требования шантажиста в отношении развода поступили через самого Холмана. Он тебе сказал, что действует в качестве агента Уэстервея. Ну, вы можете представить, я пришла в такую ярость, что довела ее до слез». Глаза Фабриэлы смотрели холодно и равнодушно. Очевидно, ей хотелось выяснить, какое впечатление на меня произвели ее слова. «Вы должны признать, дорогуша, что идея великолепна, не так ли?» Не удержалась она от желания подлить масло в огонь. Это было верно, конечно. Никаких обид, Рик. Я хочу сказать, девушка должна защищать себя в пиковых ситуациях. И вы это мастерски проделали, усмехнулся я. Смешайте мне еще бокальчик, но на этот раз чего-нибудь покрепче. Я поднялся с кресла, забрал у нее бокал и отправился к бару. Холман, неудачник Холман, как ловко она обвела меня вокруг пальца. И черт побери, откуда мне взять что-нибудь покрепче для этой стервы? Я внимательно осмотрел все полки бара и внезапно увидел бутылку с многообещающим названием «Старый динамит». Пожалуй, это подойдет. Я взял самый высокий фужер и наполнил его до краев желтоватой влагой, добавив один единственный кубик льда. Уи! Неожиданно тишину нарушил пронзительный вопль. Я даже расплескал немного старого динамита на пол. Торопливо оглянувшись, я увидел Фабриэлу, которая успела вскочить с кушетки, оставив на ней свою тоненькую пижаму, и теперь стояла совершенно голой на ковре, вроде бы исполняя какой-то примитивный ритуальный танец. Или это была военная пляска? Впрочем, буквально в считанные секунды она приобрела откровенно эротический характер. Какую-то минуту Фабриэла выполняла почти акробатические прыжки и повороты. Затем замерла на месте, уставившись на меня обезумевшими глазами, как если бы я был тотемным божеством на этот вечер. «Уи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- быстро вращаясь на месте с полусогнутыми коленями. У меня мелькнула мысль, что специальный коктейль Холлмана сейчас дает о себе знать. Я для пробы сделал глоток старого динамита и подумал, что в данном случае название полностью соответствует содержимому. После этого я бросил взгляд на безликую массу на ковре, в которую превратился живой волчок, и решил, что в известной степени сам виноват в случившемся. Существовал только один способ помочь леди, оказавшейся в подобном положении. Я же всегда считал себя джентльменом, поэтому для укрепления духа сделал глоточек того же динамита и почувствовал прилив энергии. К тому времени, когда я добрался до спальни, у меня подкашивались ноги, воздух же я хватал широко раскрытым ртом, как выброшенная на берег несчастная рыбешка. Фабриэлу я взвалил на плечо, оттащить ее по ступенькам вверх было отнюдь нелегким делом. Спальня оказалась самой дальней комнатой от лестницы, как и следовало ожидать. Вознеся благодарственную молитву Богу, я сбросил тело Фабриэлы на одну из сдвоенных кроватей, не потрудившись даже откинуть роскошное атласное покрывало нежно-голубого цвета. После того, как мне удалось придать рукам и ногам спящей красавицы более или менее естественное положение, я набросил на нее свисающие края покрывала и выпрямил разболевшуюся спину с чувством удачно совершенного подвига. И все это время со старой кровати на меня таращилась непонятной ненавистью черные глаза без ресниц, уродливая кукла, облаченная от шеи до пят в толстую муслиновую рубашку. Ее засаленные волосы были стянуты узелком на затылке.